Я ощутил, как по моей спине пробежали мурашки. Совпадение действительно было очень странным. «Мы с Ольгой договаривались встретиться в 12», — сказал я. До полудня оставалось минут 5 или 7. Стало очень тихо. Молчал я. Молчали и Черный с Калиной. «И как это объяснить?» — спросил наконец Черный, взглянув на Калину. «Я не знаю», — покачал головой тот. «Но такая синхронность явно не случайна. Но ведь Маша осталась жива». Черный продолжал смотреть на друга. «Только потому, что я оказался рядом, держал ее за руку, не давал ей умереть. Моей силы хватило, чтобы отвести смерть. Но я тоже держал Ольгу за руку», — тихо сказал я. «Но сделать ничего не смог». «По крайней мере, что-то начинает проясняться», — задумчиво произнес Черный, взглянув на меня. «Теперь понятно, почему ты с нами. Нам говорили о тебе еще до того, как ты с нами встретился». «То есть...» Я подбирал. «То есть...» Я приподнял брови. «Есть одна девушка. Можешь называть ее Пифи, если хочешь. Или Кассандрой. Время от времени она что-то нам подсказывает. Сообщает какую-то информацию. И именно она сказала, что очень скоро мы встретим парня, которого зовут Егор. Она заявила, что он сыграет в нашей жизни важную роль. Предложила помочь ему. Встретив тебя, да еще при таких необычных обстоятельствах, мы поняли, что речь шла именно о тебе. Собственно, именно поэтому мы и сказали Дарью, что ты с нами, чтобы он больше тебя не доставал». Стало очень тихо. Слова Черного вызвали у меня какое-то неприятное ощущение. Я привык к тому, что люди помогают друг другу бескорыстно, только потому, что они люди. А тут помощь оказалась результатом чьего-то пожелания. Выходит, если бы не было этого пожелания, они бы просто взяли артефакт и бросили меня на произвол судьбы. Или как? «Что ж, передайте Кассандре спасибо», — произнес я наконец. «Передадим», — пообещал Черный, потом зевнул и потянулся. «Ладно, потом все еще пообмозгуем, а сейчас пора подумать об ужине». Домой в этот вечер я так и не попал. Черный предложил переночевать у него. Калина отбыл в начале 10-го. Проводив его, мы с Антоном вернулись в гостиную. «Тебя что-то расстроило?» — прямо спросил хозяин дома, когда мы снова сели в кресло. «Да нет», — пожал плечами я. Антон едва заметно улыбнулся. «В нашем мире все не так», — сказал он. «Тебе не понравились мои слова о том, что тебя защитили от Дария только из-за предсказания Кассандры, верно?» «Не спорь. Я ж вижу это. В обычном мире человек совершает поступки, основываясь на каких-то моральных ценностях, исходя из понимания того, что правильно, а что нет. У нас же все иначе. Наш путь определяется не собственными желаниями, а волей ведущих нас вселенских сил. Другие правила игры, понимаешь? Обычный человек может делать все, что ему взбредет в голову. Мы делаем только то, что надо, что вписывается в контекст ситуации. История с пропавшим Граалем вдруг получила свое продолжение. Появился ты. Кассандра предвидела эту ситуацию и велела нам помочь тебе. Мы это сделали. Мы бы все равно не бросили тебя на дороге, но отношения были бы другими. Например, просто предупредили бы тебя о грозящей опасности и помогли куда-нибудь уехать. А там уж как повезет. Просто у любой ситуации есть своя логика развития, свой шаблон. Если его бездумно нарушить, это может привести к тем или иным неприятным последствиям. Поэтому одно из важных умений у нас – это умение не ввязываться в чужие дела. Пусть окружающие нас люди идут своей дорогой, а мы идем своей. Понимаешь меня? В общих чертах, — кивнул я. Но если ты увидишь, что где-нибудь вечером в темном переулке кто-то грабит девушку, неужели ты не поможешь ей? Здесь неправильна сама постановка вопроса. Я просто никогда не окажусь в подобной ситуации. «Что значит «не окажешься»?» – не понял я. «А то и значит. Меня там не будет. У моего мира другие законы, другие правила игры. Он сталкивает меня со вселенскими силами, но он же оберегает меня от разной ерунды. Потому что у меня другие задачи, другие цели, другое предназначение. Если же такая ситуация все же возникнет, то я за несколько минут или секунд до нее получу предупреждение. Мой мир подскажет мне, что вот-вот произойдет что-то важное. Если он поставил эту девушку на моем пути, значит, это все не случайно. И ей предстоит сыграть в моей жизни определенную роль. Ничто не происходит просто так. Понимаешь? В данном случае маг контролирует все, не контролируя ничего. Ведь в твоей квартире я оказался в самый нужный момент. Верно? Хотя я этого не планировал. Все само сложилось, так как нужно. Ты хочешь сказать, что все решает Фатум? В какой-то мере. Черный пожал плечами. Если под Фатумом понимать некую цепь событий. Возьмем хотя бы тебя. Сначала ты втянулся в историю с Граалем. Встретился с нами. Теперь вот выяснилось, что между твоей жизнью и жизнью Калины есть очень странные совпадения. Это все не может быть случайностью. Поэтому теперь нам предстоит понять, что за всем этим стоит. Все это действительно странно, согласился я. Вот о том я и говорю. Ты где родился? В Туле. Точнее, наверное, в Туле. Просто я подкидыш. Я посмотрел на Черного и смущенно улыбнулся. Меня нашли в начале февраля, в полдень, у крыльца магазина. Я лежал завернутый в пеленки прямо на снегу. Мне было примерно 2 месяца от роду. Мою мамашу так и не отыскали. До 5 лет я жил в детском доме, потом меня усыновили. Это еще больше все запутывает. Антон потер подбородок. Ладно, оставим пока это. Согласен, кивнул я. Скажи, а с чего ты вообще заинтересовался зонами? Как это получилось? С чего все началось? Черный взглянул на меня. Да, наверное, все началось с занятия магией. Я долгое время занимался демонологией, зная до сих пор много колдунов европейской части России. Участвовал в массовых оккультных ритуалах, главных магических празднеств. Соответственно, зная все, что связано с европейской церемониальной магией. Долгое время практиковал Тара. У меня сбывалось до 70% прогнозов. Многие годы пытался проникнуть в тайны древних европейцев, колдунов-отшельников, трактатами которых располагал. Но серия опытов по реконструкции техник закончилась неудачно. Либо страдало окружение, либо опыты заканчивались на троечку, что меня совершенно не устраивало. Практиковал порчу и другие колдовские прелести. Так мы развлекались, кто кого раньше завалит. Короче, в этом деле преуспел, стал самым настоящим черным магом. Ковал магический мечи на заказ. Клинки приходилось закалять в человеческой крови. Разумеется, кровь брали из медучреждений. Но это было довольно давно. Мало ли какие глупости мы делаем по молодости. Черный усмехнулся. Потом пару лет отдал алхимии. Стоял какие-то опыты. Кое-что получилось. Вследствие демонология трансформировалась в уфологию. В поиск контактов с иными существами. Но от этого уже был один шаг до изучения аномальных зон. Так и начал всем этим заниматься. Круто, уважительно протянул я. А Калина? Он у нас всегда был прагматиком, поэтому очень скептически относится и к магии, и к уфологии. В языческих кругах его до сих пор знают, как лидера и воина. Он из тех, кто способен принимать решения, способен вести за собой. Вначале, когда он приобщился к нашим уфологическим исследованиям, он воспринимал все весьма скептически. Но потом, пытаясь объяснить для себя какие-то вещи, свидетелем которых бывал, втянулся в изучение аномальных явлений. За годы изучения аномальных зон он здорово изменился. Он стал замкнут. Много времени проводил в одиночестве. В какой-то момент у него вдруг начала прорезаться память трансгрессии. Он вспоминал свои альтернативные реальности, осознавал свои другие «я». В одной из таких реальностей Он написал стихи. Знаешь, мы были поражены, потому что Калина и стихи – это нонсенс, нечто несовместимое. И все-таки это было так. Он все больше и больше рассказывал о том, кем он не являлся в этой реальности. Нам было очень забавно за ним наблюдать. Ведь говорил это все Калина-прагматик, тот, кто еще совсем недавно был убежденным скептиком. Одним словом, зона меняет любого. А как насчет Люминоса? Леонид долгое время практиковал дзен. Ему близки йога, шаманизм, все, что связано с медитацией. К аномальным зонам он пришел через путешествия по местам силы. Бывал в Непале, в других уголках мира. У него очень хорошо развита интуиция. Если Люминос говорит, что куда-то идти нельзя, мы его всегда слушаем. А как вы вообще познакомились? Ты, Калина, Люминос? Мы познакомились еще в начале 90-х. Наверное, это было провидение, то, что мы встретились. Есть такое место, долина лабиринтов. Местность достаточно глухая и труднопроходимая, всюду множество камней. Там почти не встретишь туриста или сельского жителя, так как подъездных дорог практически нет. Мне пришлось перебраться через несколько холмов, сплошь заваленных буреломом, прежде чем я смог выйти в долину, и был очень удивлен тем, что оказался там не один. Представь, совершенно глухое место, и вдруг я вижу неторопливо идущего человека, прощупывающего палкой зазоры между камнями. Это был Калина. Разглядеть его оказалось непросто. Он находился довольно далеко от меня. При этом я совершенно точно знал, что уже видел все это во сне. Чувство узнавания было просто потрясающим. Мне пришлось подойти поближе, прежде чем я смог разглядеть его лицо. И поразился тому, насколько мы похожи, словно встретил брата. Он не обратил на меня никакого внимания, продолжал заниматься своими делами. Не желая мешать ему, я прошел мимо. А метров через 200 вдруг наткнулся еще на одного человека. Это был Люминос. Он сидел в позе лотоса среди камней, погрузившись в себя и ни на что не обращая внимания. Я смотрел на него и вдруг понял, что видел этого человека во сне около месяца назад. Мы тогда перебросились парой фраз. Он сказал, что мы встретимся через месяц. Месяц прошел, и вот я вижу этого человека перед собою. Было от чего прийти в изумление. При этом он тоже оказался очень похож на меня. Что тут еще можно сказать? То, что мы трое, не сговариваясь, в одно и то же время отправились в эту глухую долину. Это не могло быть простым совпадением. Я понимал, что если я сейчас уйду, то сделаю ошибку. Поэтому повернулся и пошел знакомиться с Калиной. Потом уже вместе с ним мы подошли к Люминосу. Собственно, именно тогда мы встретились в первый раз. Черный немного помолчал, собираясь с мыслями. «В тот раз мы только познакомились», — продолжал он. «Все понимали, что эта встреча не случайна. Но никто не знал, к чему она приведет. Поговорив, мы разошлись, не зная, встретимся ли вновь. Прошло какое-то время, и мы вновь пересеклись на ежегодном слете аномальщиков и уфологов всех мастей. Это симпозиум, на котором именитые искатели читают свои доклады. Он проходит дважды в год, весной и осенью. Как правило, занимает это 2 дня подряд, с утра до вечера. Вот именно там по-настоящему и встретились 3 одиночества. Калина, Люминос и я. И самым забавным было то, что мы, не сговариваясь, даже оделись одинаково. Все трое были в черных костюмах. На фоне разношерстной толпы исследователей неведомого наша троица была очень приметной. И каждый уже совершенно точно знал, что нас что-то связывает. Эта встреча и стала началом союза троих. И позже вылилась в группу Неман. Понятно. Я немного помолчал. Все хотел спросить, каким был твой первый выход в зону? Первый выход ничем не запомнился. В нем не было ничего необычного. Обычно зона раскрывает свои секреты не сразу. Она словно присматривается к тебе. Новичку увидеть что-то интересное, как правило, нужно только тогда, когда рядом с ним находится опытный сталкер. Это своего рода инициация. Сталкер проводит тебя в зону. Сталкивает с иной реальностью. Это запоминается на всю жизнь. У тебя было так же? Не совсем. Просто к тому времени, как судьба столкнула меня с профом, я уже успел немало полазить по зонам. Даже попадал в какие-то миры. Мы смогли вынести Грааль. То есть я считал себя достаточно опытным сталкером. Но именно выход в зону с профом стал для меня по-настоящему знаковым. Дело было в сентябре. Повсюду на скошенных лугах стояли огромные стога. Покосы уже были частью зоны, или предзонником, как мы говорим. Уже темнело, когда мы с Олегом остановились на небольшом холмике перед лесом. Огляделись. Потом проф велел мне смотреть на линию горизонта. Он сказал, что таким образом можно увидеть тонкий обрис купола, возникающего над лесом. Такие купола – это особое пространство. Они, как матрешки, существуют один в другом. Понаблюдав за такими куполами какое-то время, ты привыкаешь к этому визуальному эффекту. И дальше уже воспринимаешь его как нечто само собой разумеющееся. Выслушав Олега, я стал наблюдать за пространством над лесом. И через какое-то время действительно увидел то, о чем он говорил. Тонкая линия полусферы появилась над лесом, а над самой ее вершиной сверкал еле заметный голубой огонек. Цвет купола был чуть светлее, чем общий фон ночного неба. «Это что-то вроде мыльного пузыря», — предположил я. «Да, примерно», — согласился Антон. «Только в нем не было блеска. Да и сама граница купола была едва заметна. Но достаточно различима, чтобы понять, что это не обман зрения. Но главное было еще впереди». Проф выставил руку, открытой ладонью к лесу, и начал как бы ощупывать пространство перед собою, медленно водя ладонью. Потом пояснил, что от купола во все стороны тянутся энергетические нити, попав на которые, можно проследить дорогу к месту входа. Дело в том, что если просто идти к куполу по прямой линии, то ты в него никогда не попадешь. Надо отыскать вход, а его можно найти только следуя по энергетической нити. Олег сказал, что сейчас он найдет нить, и дальше мы будем следовать по ней к самому ее началу. При сканировании ладонью ты точно знаешь и чувствуешь, что наткнулся на нить. Он поводил ладонью еще какое-то время, потом сказал, что нащупал, и спокойно пошел в сторону леса. Я поспешил за ним. Мы вошли в лес, тьма была непроглядная. Я предложил профу зажечь фонарик. Он ничего не ответил и продолжал идти вперед в полной темноте. Мне до сих пор непонятно, как он умудрился не выколоть себе ветками глаза и не поцарапаться. Я шел позади него, почти касаясь его спины, и стараясь не отстать. Иногда Олег шел зигзагом, порой останавливался и уточнял, куда направлена нить. После небольшой паузы мы шли опять. Идти за ним в какие-то моменты было легко. Он своей массой буквально проламывал дорогу через сухостой и кусты. Иногда вес профа не спасал, и лапы елок хлестали меня по лицу и рукам. Так прошло достаточно много времени. Несмотря на явные петли в движении, мы все равно продвигались все дальше и дальше вглубь леса. При этом я знал, что лес здесь был небольшим, не более 2 километров в поперечнике. В какой момент мы оказались в куполе, я определить так и не смог. Просто поменялось окружение, и я осознал, что нахожусь уже в незнакомом мне месте. Деревья поредели. Мы начали двигаться под уклон. В этот момент я и понял, что мы находимся не в том лесу, который я знал. Проф, не сбавляя темпа, ломился прямо, не оглядываясь. Я даже не успевал удивляться всему происходившему. В тот момент главное для меня было от него не отстать. Деревья не только поредели, но и стали гораздо толще и выше, чем прежде. Мы шли с горки, спускаться было легко. Олег почти летел, я еле за ним поспевал, недоумевая, почему лес не заканчивается, ведь мы прошли уже гораздо больше 2 километров. Из-за поредевшего леса ночной свет стал поярче, и можно было разглядеть все вокруг. Мы спускались среди больших многолетних сосен и елей. Внизу отчетливо угадывалась долина. Там что-то поблескивало. Я шел за Олегом и гадал, что же это такое. Это было нечто большее. Свет переливался и мерцал. Мы подошли уже достаточно близко, когда я наконец понял, что перед нами озеро. Если бы не знание того, что в этих местах нет никаких озер, я бы понял это гораздо раньше.